От любви к делу. На высших уровнях мотивационной жизни, на уровне бытия исполнение долга становится... В обоих случаях цель одна – прекратить внутренний диалог. Это дает ощущение покоя, наполненности и счастья. Когда присутствует любовь к своему делу, это заряжает энергией. Сама возможность трудиться становится наградой. Любящий свое дело может трудиться без выходных и не ощущать при этом особой усталости. Такой энтузиазм в сочетании с экспоненциальным ростом дает блестящий результат. При этом полученные деньги за труд не являются конечной целью, а просто приятным бонусом за хорошо выполненное дело. Такой подход более свойственен нашей природе. Исследователь человеческого поведения Элфи Коэн, считающийся авторитетом в прогрессивном образовании, описал в своей книге следующий эксперимент. В детском саду детей разделили на две группы. Обеим выдали игрушки, и дети играли. Отличие между группами заключалось лишь в том, что первую группу награждали за их игру сладостями, а вторая была предоставлена сама себе. Затем первую группу резко перестали вознаграждать сладостями, вследствие чего дети потеряли к игре всякий интерес, так как их внимание было смещено с игры на вознаграждение. Вторая группа, так же как и прежде, продолжала получать удовольствие от игры. А в какую игру играете вы? Если ваша основная мотивация – это стремление к атрибутам успеха, то вы далеки от своего призвания. Если же вы хотите нечто большего, тогда вам необходимо знать свои ценности.